Глава 33. Женя. «Да!» — кричит Вадим в трубку. «Да, все именно так, как я и прошу. 20 человек. С оружием, да. Профессионалы, Серега. Деньги не проблема. Геолокацию ты знаешь». Вадим отключается и переводит на меня взгляд. Я сижу на диванчике и пытаюсь переварить то, что услышала. 20 вооруженных профессионалов? Зачем? Мы 2 дня находимся в изоляции. С нами охрана, парни Сергея Владленовича. А Вадим просит у какого-то друга еще людей? И откуда у него деньги? Эти вопросы один за другим прокручиваются у меня в голове, но я не решаюсь их задать. Я объясню. Поспешно сообщает Вадим. Нам важно усилить охрану. Тех людей, что есть, недостаточно. От кого ты прячешься? Ни от кого, я не прячусь. Мне нужно время, чтобы забрать свое у Березовского. Он отобрал мою компанию. А то, что у меня есть деньги, заслуга моих друзей. Мы в опасности. Не спрашиваю, а констатирую я. Мне страшно, потому что за последнюю пару дней я внезапно осознала, что могу подвергнуть опасности не только себя, но и ребенка. Внутри меня растет маленькая жизнь, и я просто не могу позволить, чтобы с ней что-то случилось. Скоро прибудут ребята, Женя. Успокаивает меня Вадим. Все будет хорошо. Он приседает напротив и берет мои холодные руки в свои ладони. Слегка потирает их и улыбается, пытаясь успокоить. Я аккуратно высвобождаю ладони и говорю. «Вадим, извини, но я хочу уехать. Не во Францию или куда ты там предлагал, а просто отсюда. Я не знаю, какие там у тебя проблемы с врагами, но я не хочу в них участвовать. Моя жизнь — это моя жизнь и ничья больше. Ты носишь моего ребенка, Женя?» Осторожно, замечает он. «Я знаю». Киваю, но все же продолжаю гнуть свою линию. «Я не требую от тебя фамилии или помощи. Этот ребенок только мой, и воспитывать...» Вадим не позволяет мне договорить. Резко поднимается и начинает размеренно вышагивать по комнате. «Ты не будешь воспитывать его одна. У моего сына будет семья. Мама и отец. Ты и я». На несколько мгновений я просто теряю дар речи. «Мы?» — язвительно спрашиваю я и тоже встаю. «А с чего ты взял, что есть мы, Вадим? Есть ты и я. Был секс, крутой, надо сказать, но всего лишь секс. И мне абсолютно плевать на то, что ты там придумал и распланировал. Я не собираюсь за тебя замуж. И мне абсолютно плевать на то, что ты там придумал и распланировал. Я не собираюсь за тебя замуж, не собираюсь давать ребенку твою фамилию. Я вообще не хочу тебя видеть». Кажется, он шокирован. «Да что там, я тоже не ожидаю от себя таких слов, но они срываются с моих губ. Я хочу сразу расставить приоритеты. Он сказал, что между нами только секс? Ну что ж, я всего лишь поддержала это». Расправив плечи, обхожу его и поднимаюсь к себе. Я жду, что он остановит меня, начнет качать права, но этого не происходит. Вадим дает мне возможность уйти. Первое, что я делаю, когда захожу в комнату, набираю маму. Она так давно хотела внука, что имеет право узнать о том, что ее дочь беременна. Через 3 гудка я слышу ее веселое «Алло!» и улыбаюсь. Она самое дорогое, что у меня есть. Родной человек, который всегда поддержит и поймет. «Мам!» — сквозь слезы говорю я. «Помнишь, ты так сильно хотела внука или внучку?» «Помню», — настороженно говорит она. «Так вот», — мой голос срывается, — «я беременна». На том конце провода повисает неловкая пауза. Мама кажется шокирована моим признанием и молчит. Наконец я слышу всхлипы, а потом восклицание. «Ну, наконец-то, Женька! Боже, я так рада!» «Мам, не плачь!» Коротко прошу, потому что и сама чувствую, как внутри все переворачивается и скручивается в желании заплакать. Так мы и разговариваем. Мама плачет, а я пытаюсь успокоить ее и не разреветься. Я счастлива. Не знаю, почему в первый момент задумалась, что делать, и даже размышляла над абортом. Сейчас эта мысль кажется мне кощунством. «Жень?» Успокоившись, спрашивает мама. «А отец? Дима?» «Нет, мам. Кто-то другой?» «Мам, если это не Дима, то логично, что кто-то другой», — улыбаюсь я. «Воспитывать ребенка я буду одна, мам. Если ты о свадьбе и обо всем остальном». «Ох», — только и говорит она. Ты когда приедешь? Скоро, мама, очень скоро. Мы болтаем еще некоторое время. О жизни, о соседке, которую успокаивала мама, и о том, кого я больше всего хочу. Я обещаю, что вернусь как можно скорее. Отключаюсь и встаю, чтобы поговорить с Вадимом. Я не намерена здесь оставаться, раз. Я готова согласиться на его предложение быть вместе и воспитывать ребенка, два. Поднявшись с кровати и сделав пару шагов, вздрагиваю, потому что дверь комнаты открывается, и на пороге появляется Кайтанов. По его слегка поплывшему взгляду, понимаю, выпил. Вряд ли я стану разговаривать с ним, пока он в таком состоянии, поэтому тихо прошу. Оставь меня, пожалуйста. Я хочу побыть одна. Женя, давай поговорим. Ты не в том состоянии, чтобы разговаривать. Женя! Предостерегающе произносит Вадим. Я не хочу, чтобы мой ребенок жил отдельно. Не хочу тебя огорчать, Вадим, но твой первый сын тоже растет не рядом с тобой. Да, жестоко, зато действенно. Я не хочу жить с человеком, который сегодня говорит, что я самая-самая, а завтра смеется с другом и уверяет, что на самом деле ничего нет. Не хочу. Это другое. Он мотает головой. Нет, это то же самое, Вадим. Я не хочу выходить замуж, создавать семью только потому, что жду ребенка. У меня хорошая работа, зарплата, я дам ребенку все необходимое. А еще у малыша будет отличная бабушка. Полный комплект, Вадим. Ты и твои проблемы туда не вписываетесь. Ты не можешь просто взять и забрать у меня ребенка. Я у тебя никого не забираю, но я уезжаю. Завтра или послезавтра. Половина проекта готова, вторую половину я доделаю дома или... Я запинаюсь. Если твое предложение в силе, я готова его принять. Мне самой противно от того, что я предлагаю, но выбора у меня нет. Я не хочу терять проект только потому, что друг моего заказчика редкостный мудак и решил подвергнуть опасности его дом. Мне плевать на это. Выйди, пожалуйста, из комнаты. Говорю, когда понимаю, что он не собирается отвечать. Вадим моргает, затем говорит. Ты когда стала такой сукой, Женя? Вадим. Я обхожу его, открываю дверь, чтобы выйти, но Кайтанов закрывает ее и обхватывает меня за талию. Сука, Женя, какая же ты сука! Тихо шепит он, разворачивает меня к себе и впивается жгучим поцелуем в губы.